Лагерь был разбит быстро, и в скором времени на костре жарилось мясо. Когда мой нос уловил запах жаркого, мой желудок взвыл. Одна проблема, я его так и не понял. То ли он просил покормить, то ли наоборот. Но просыпаться ночью от того, что у меня кишки будут голосовать за подкормку организма, мне не хотелось. Поэтому я с усилием запихнул несколько кусочков мяса. На удивление, желудок сказал спасибо, но предупредил, что все будет нормально, если не буду очень резко менять местами небо с землей. Впрочем, в мои планы это и так не входило. Хотя здесь есть такие, чьи планы иногда вразрез расходятся с моими. Доев то, что принадлежало мне, я решил готовиться ко сну. Возле костра хорошо, но спать тоже нужно. Только вот выражение на лице северянки, которое я уловил, напрочь отбило сон. «Всем спокойной ночи», — пожелала нам всем Велисса. «Ты уже спать?» — полюбопытствовал Райнел. «Пока нет. Пойду погуляю. Осторожней, тут ящеров много», — предупредил наемник. «Спасибо», — поблагодарила девушка, встала и отошла от костра. Я проследил за ней, потом повернул голову обратно, и тут же уловил красноречивый взгляд Райнела. Потом посмотрел в ту сторону, куда ушла Велисса. Потом встал и отправился в том же направлении. По следам на песке я быстро нашел девушку. Она сидела на гребне бархана и смотрела на восходящий серп месяца. «Мне охрана не нужна», — не оборачиваясь сказала она. «Верю», — ответил я, садясь рядом с ней на песок. «Помню, как ты при первой нашей встрече хотела меня на ленточки нарезать. Жалею, что не сделала», — проворчала Велисса. «И в это верю». Я замолчал. «Извини, такое простенькое слово, а сколько сил надо, чтобы сказать его девушке?» «За что?» Девушка повернулась ко мне. «За все. За то, что появился, за то, что должен уйти, и за то, как вел себя, когда был немного нетрезвый. Я даже не представляю, что я мог натворить, но наверняка бы потом очень об этом жалел. Я тоже посмотрел на месяц, вокруг которого появлялись первые звезды. «Можешь не переживать», — улыбнулась Велисса, — «ничего непоправимого ты не сделал. Зато представляю, как я выглядела, когда была пьяная. Это ж надо было дойти до того, чтобы в открытую начать приставать к парню. Честно, не представляю. Я в таком состоянии тоже впервые был. Даже у себя в универсуме я с друзьями так не напивался. Максимум на вечер. А два дня без передыху – это слишком. Ты обязательно должен уйти», – вдруг спросила северянка. Я вздохнул. «Таковы правила договора, по которому я здесь. После того, как принц займет свое место на троне, я вернусь в свой мир. Расскажи мне о нем», – попросила Велисса, глядя на меня. «Какой он?» – начал я. «Даже не знаю, что рассказать. Он другой. Самый обычный мир. Без всякой магии. Даже не представляю, как это возможно», — покачала головой девушка. «Сколько себя помню, я всегда встречалась с магией, и она очень влияет на жизнь людей, облегчает или усложняет. Она в нас самих, потому что это основа этого мира. У нас такой силы нет. У нас свои законы природы, законы в политике, торговле, свои наемники и убийцы без всяких сверхвозможностей. Своя стража, короли, гильдии. К одной из таких я и принадлежу. Даже можно сказать, к самой уважаемой, к торговой. Но принадлежность моя наследственная. Мой отец один из лучших купцов. Вот и меня к этому делу пристроить хочет. Тебе это нравится? Не могу сказать, задумался я. Все это дается мне легко, без особых проблем. Но во мне нет той искры, которая есть у отца в этом деле. Я всегда хотел путешествовать, как мой дядя. А сейчас я всего лишь студент универсума всех наук, где и обучаюсь искусству торговли, и не только. А ты бы хотел остаться в этом мире? Я почесал затылок. Не знаю. Там ведь мой мир, семья. А здесь я никто. Но ведь тебе нравится тут находиться, я же вижу. А уж говорить о том, что ты неизвестно кто, даже не стоит. Ты можешь противостоять не только магам, но и богам. и никто так бы не смог. А ты представляешь, что будет дальше? Боги почувствуют угрозу и захотят от меня избавиться. А я всего лишь обычный парень. Просто чужой для этого мира. Останься я здесь, мне постоянно придется скрываться, опасаясь, что в следующий миг я получу или молнию в одно место, или стрелу в голову. Прости, но для своей девушки я не хочу такой жизни, чтобы она постоянно опасалась, переживала и, возможно, осталась бы одна. Я не хочу, чтобы ты так жила, поверь. У тебя должна быть другая жизнь. Я сама выбираю свою жизнь. Никто не вправе указывать мне. К сожалению, у меня такого выбора нет. Ты ведь прекрасно понимаешь, я здесь только до определенных пор, потом уйду. Прости, я бы хотел быть рядом с тобой. Ты не такая, как девушки в моем мире. Но быть рядом я не могу. И это не от меня зависит. Я замолчал. Несколько минут мы оба сидели, не говоря ни слова и наблюдая за месяцем. «Извини», — вдруг сказала Велисса. «За что?» «Вроде бы уже извинялась. За то, что влюбилась. Не стоило мне менять своего отношения к тебе. Надо было относиться, как к грязному демону. Да уж, покупаться мне и в самом деле не помешает», — ляпнул я. «Прекрати. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Сердцу не прикажешь. Ты была бы не ты, если б вела себя таким образом. А так это естественно для тебя, для такой, какая ты есть. Через время, когда я уйду, ты забудешь обо мне, начнешь новую жизнь без страха, что можешь потерять любимого человека. Все у тебя будут хорошо. Не забуду. Спокойной ночи». Девушка приблизилась ко мне и поцеловала в щеку. Потом встала и направилась к лагерю. Не представляю, сколько сил ей стоило сдержаться, чтобы не обнять меня и не поцеловать как любимого человека. Не ожидал такого. Прозвучал голос Шинга рядом со мной. «Ты еще спрашиваешь, но ведь ты понимаешь, что...» «Только не говори», — перебил я Бога, что не слышал, о чем мы тут говорили. «Ну, слышал. А подслушивать нехорошо. Промолчу, как ты подслушивал происходящее в одном трактире». Шинг посмотрел в небо, показывая, что он здесь как бы ни при чем. «Блин, зря я шест в лагере оставил. Ты ведь не просто так появился», — вздохнул я, чувствуя, что новости будут малоприятными. «Для начала хотел поздравить тебя с тем, как вы с Рейнилом, простые смертные, справились с четырьмя богами. Со сколькими? Хорошо, что я сидел, а то падать не очень приятно. Допились, блин. К богам разборки устраивать ходим. С четырьмя. Но теперь хочу вас предупредить. Темный пантеон немного недоволен тем фактом, что кто-то из смертных может противостоять богам. Так что в следующий раз будьте осторожны». «В какой следующий раз?» Не понял я и повернулся к пустому месту. «Демоны б его побрали. Вот так всегда. Нет, чтобы полностью объяснить. А то как скажет, так хоть стой, хоть падай. И разбирайся потом, чего именно стоит ожидать. И что теперь? Сидишь, как на иголках». Я направился в лагерь и уселся возле костра. Мардрин уже ушел спать, а вот Райнел сидел еще здесь. «Ну как? У нас новые неприятности. Я вообще-то спрашивал, как ты с Велиссой поговорил. А ты уже неприятности нашел где-то?» «С Велиссой я поговорил. Потом она ушла и появился Шеймеринг. Он поздравил меня с тем, как мы удачно устроили разборки против четырех богов». «Против скольких?» От удивления Рейнила кусок хлеба на его веточке свалился в костер. «Блин, ну нельзя же так пугать. Ай, ой, горячо». Рейнил принялся доставать кусок хлеба из огня, перебрасывая его с руки на руку. Потом просто сделал пас рукой, и кусочек хлеба завис в воздухе, остывать. «Так что за неприятности?» Шинг сказал, чтобы мы в следующий раз были осторожнее. «Какой, к лешему, следующий раз? Совсем подурели. Мне прошлого раза хватило». «Какого именно?» «Тогда в замке, с Шейтаном или когда мы сами отправились к ним в обитель. Всех, извини, но я еще пожить хочу. Мне на старости лет еще пожить хочется, а мне еще принца на трон сажать, твоего крестного, между прочим. Так что я тебя поддерживаю, что встречи с богами в наши планы входят постольку поскольку. Это ты им объяснять будешь. Нифига. Мне этот следующий раз нужен, как ежику подтяжки для штанов. И чего делать будем? А у тебя есть какие-то предложения? Сейчас только спать. Мне прошлых ночей хватило, которых я не помню. Райнел встал и отправился к своему спальному месту. А как ты с Велиссой поговорил? Я нацепил на ветку кусок хлеба и сунул его над затухающими углями. Нормально. Надеюсь, что мы договорились. Ладно. Спокойной ночи. Спокойной. Я продолжил жарить хлеб на углях. Еще одно коротенькое отступление. Пантеон темных богов. Значит, они вдвоем справились с вами четырьмя. Так, Аринсер? Спросил Гарлак, один из верховных богов темного пантеона. Да, это невозможно. Смертные не могут противостоять нам. Возразила женщина, стоящая у окна. Богиня тьмы, я бы на тебя посмотрел, если бы они тебя в лампу запихнули, как это сделали с Шейтаном. Недовольно произнес Ринсер. Не ссорьтесь, нам это ни к чему. Если это правда, нам нужно от них избавиться, сказал Верховный и посмотрел на остальных богов, находящихся в зале. Все понимали, что неизвестный представляет проблему, но идти против него никто не спешил. Если вдруг проиграешь, от такого стыда не отмоешься никогда, а значит надо послать того, кто будет и одновременно сильным, и кого не жалко. Вы помните Азириаса? Одна из немногих ночей, в которую я выспался и никто меня не будил. Даже странно. Впрочем, в каждом правиле есть исключения. И хорошо, когда они такие же приятные, как здоровый и спокойный сон. Дим, подъем. Караван скоро выходит, а нам еще позавтракать надо. А вот такие будильники, как Райнел, надо выключать. Чем-то тяжелым. Но подушки под рукой, вернее, под головой, нет. А все остальное может довести будильник до нерабочего состояния, что нам не нужно. Хотя такой доведешь. Скорее он тебя доведет. Ух ты, у нас жареный хлеб есть, прозвучал голос Велиссы. Ага, сидел вчера, полбуханки на костре пожарил. Надеюсь, не прибьют за перевод продукта. Ну, хоть на это время тратить не придется, обрадованно сообщил наемник. Ага, значит я таки сделал доброе дело. Зато придется тратить время, чтобы разбудить этого лежебоку. Ой, что-то мне этот тон Райнела не нравится. Я открыл глаза и перекатился в сторону. И вовремя. Вода из чашки, которую держал маг, попала только на то место, где я лежал. В следующий раз я тебе угольков за шиворот запихаю, пообещал я. Чего вам не спится? Так выходить скоро, а ты дрыхнешь, объяснила Велисса, при этом стараясь не встречаться со мной взглядом. Но будить кардинальными мерами, это уж слишком. Ничего, солнышко тут жаркое, быстро высохнешь, пообещал Райнел. Вот в этом он прав. Солнышко жаркое, а песок холодный. За ночь он остыл и спрессовался подо мной. И только сейчас я заметил, что бок у меня немного затек, будто на камне спал, зато мозги отдохнули. Я встал и принялся делать наклоны, чтобы восстановить кровообращение. А я думал, что на нагретом песке будет тепло спать. Реальность вносит свои коррективы. Пошли кушать. Все уже встали, и караван скоро выходить будет. Тебя ждем. Мы быстро позавтракали жареным хлебом с водой и отправились в дальнейший путь. Прошлый день из-за плохого состояния даже не воспринялся тем фактом, что мы в пустыне. А вот теперь я прочувствовал это в полной мере. Солнце явно решило проверить нашу выдержку и припекало ну а очень сильно. Райнел, правда, умудрился облегчить наши страдания и создал небольшой ветерок, который чуть-чуть спасал нас от зноя солнца. Теперь я даже мог полностью насладиться пейзажем пустыни. Песок, песок, песок, нет, когда мы забирались на очередной бархан, вид и в самом деле открывался красивый, как будто смотришь на море. Песчаное, правда, но волны чем-то похожи, но больше ничего. До ближайшего оазиса теперь пару дней пути, так что ночевать придется под открытым небом, а не в приятной тени пальм. Хотя если с этой пальмы кокос на голову хряпнется, вся приятность отдыха мигом забудется, Райнел сказал, сейчас как раз сезон тут, опадание, хи-хи. Так что под открытым небом даже безопаснее. В какой-то мере, во всяком случае, кокос на голову не упадет. Хотя в этом мире и такое не исключено, как мне кажется. Какой-нибудь ученик мага ошибется в чем-то, а ты потом сидишь за 3-9 земель и глазами хлопаешь, наблюдая за звездочками перед глазами. Но не будем о грустном. Кажется, даже есть кое-что радостное. Судя по тучке на горизонте, солнышко скоро скроется за облаками и кто знает, может, боги обрадуют нас дождиком. Дождик будет, наверное, сказал я, указывая на тучку, которая с каждой минутой становилась все больше и больше. Все посмотрели в указанную сторону, но радости на лицах друзей я не увидел. «Это не туча с дождиком, Дим. Это самум», — сказал Мардрин. «Это что за зверь? Песчаная буря». Типа, обрадовал. «Слышал я от дяди, что такое эта песчаная буря. Тонны песка, которые несутся на огромной скорости, подгоняемые ветром и закрывая солнце. И выжить в такую бурю, значит заново родиться. Интересно, как тут от нее спасаются?» Райнел тут же побежал ко второму магу, и они вместе стали чего-то творить. Правда, всех лошадей и повозки надо было ставить в одну кучу, чтобы не растягивались, а лошадям даже завязали глаза, чтобы они не нервничали сильно. Они делают защитный экран. Обычно экран таких размеров стоит больших затрат магической энергии, но здесь требуется защита не от стрел, а от более мелких объектов, так что должно сработать, объяснил Мардрин. А с учетом того, что Райнел никто иной как магистр, то защита должна получиться хорошая. Так что, думаю, можно не волноваться. Буря приближалась с каждой секундой. Теперь на спасительную тучку с дождиком она ну никак не походила. Скорее наоборот. Эдакая коричневая непроглядная масса песка, которая скушает и не заметит. Райнел подошел к нам и сообщил, что они поставили защиту, так что бурю можно переждать без проблем. Правда, Каллира, так зовут второго мага, беспокоит то, что он не смог почувствовать бурю заранее. Он на этом специально специализируется, поэтому заранее может предсказать, будет буря или нет. А тут как на ровном месте, не было и вдруг появилось. Думаешь, кто-то с помощью магии ее создал? Обеспокоенно спросила Велисса. Неа, я бы почувствовал. Тут буря накрыла нашу вынужденную стоянку. Мгновенно потемнело, как будто очень резко наступили вечерние сумерки. Хоть костер разжигай. Еще и гул ветра за защитным экраном. Ну и скорость. Под такой ветер попадешь, следом унесет, с долей восхищения и страха произнесла Велисса. И в самом деле, в буйстве стихии всегда есть что-то прекрасное. Но замечаешь это только тогда, когда сам находишься в относительной безопасности. Я с любопытством принялся рассматривать тучи песка, пролетающие мимо нас. Такое ощущение, что мы находимся на дне песчаного океана. Разве что рыбы в этой воде не хватает. Тут над нами пролетела пальма. Мдя, вот тебе и рыба. Похоже на то, что буря прошла через какой-то оазис, заметил Райнел, который теперь перестал существовать. Мрачно проговорил я. Тут время замедлилось, и я увидел летящий мне в голову кокос. Ну вот, я же говорил, что порой от них спастись, ну просто невозможно. Песок защита может сдержать, а вот кокос, летящий на подобной скорости, нет. И в руках я держу прямое этому подтверждение. В пробитое кокосом место принялся влетать песок, засыпая все вокруг. Несколько песчинок попало мне в лицо, едва не поцарапав кожу. Больно, оказывается. Райнел среагировал тут же и быстро устранил пробоину. Ты постарайся немного усилить эту часть. А то кокос в голову, не самый приятный из подарков. Я подкинул орех на руке. Можешь не беспокоиться, я это исправил. Меня такой подарок тоже не устраивает. А сколько времени длится такая буря? Поинтересовалась Велисса. У нас снежная буря может длиться и несколько дней, если не неделями. Ну, Песчаная буря тоже может затянуться на несколько дней. Но это через несколько часов пройдет, я надеюсь. Значит, можно немного отдохнуть, пока время есть. Единственный плюс в этой буре, что она скрыла палящее солнце, и сейчас стало прохладнее. Как и сказал Райнел, буря утихла через несколько часов. Правда, наступил вечер. Поэтому караван где стоял, там и остался стоять. Это осталось без изменений. Зато изменениям подвергся окружающий ландшафт. Там, где были барханы, теперь их не было. А там, где их не было, они появились. Но главным было не это. Главным было то, что под одним из больших барханов оказалось какое-то здание. Вернее, его часть. И как раз вход. Чуть в стороне выглядывали еще какие-то развалины зданий. «А это чего такое?» — удивленно спросил я, рассматривая строение. Фасад с четырьмя колоннами, а рядом с входом стояло две статуи, как молчаливые стражи. На вид как люди, только вместо головы человека голова животного. У одного голова птицы, а у второго, зверя, кажется, медведя. А вот с птицами у меня проблема. Не орнитолог я, извиняйте. Птиц с такими клювами наверняка немало. Да что угодно. На храм какого-то древнего города похоже. Только я не слышал, чтобы тут был какой-то город, задумчиво сказал Райнел. Все стражники каравана тоже стали рассматривать появившиеся развалины. Хотя развалинами храм я бы не назвал. Статуи, стоявшие возле входа, даже не пострадали. И руки на месте, и ноги. Морды лица тоже в порядке, в исправлении не нуждается. Хотя я бы переделал. Да и на колоннах даже какие-то письмена, что ли, или рисунки. Не видно. Значит, он достаточно древний, раз ты про него не знаешь. Ага. И если честно, мне это не слишком нравится. Древний храм – это древние боги. А древние боги – это кровавые жертвы. Понимаешь, появление его сейчас перед людьми иногда приводит к не очень хорошим последствиям, мрачно сказал Райнел. Блин, от одной проблемы избавились в виде бури, как тут другая нарисовалась. А без них никак нельзя. А ты думаешь, что это все не просто так? Что буря была все-таки кем-то создана? Да фиг поймешь. Может и так, а может и просто случайность. Только идти туда мне ну уж никак не хочется. Мне тоже. Вид у этих статуй у входа какой-то дикий. Бросится еще. Отмахивайся от них потом. Так что, будем ко сну готовиться. Настороженно посматривая на древний храм, спросил Мордрин. Ну ведь не идти туда на ночь глядя. Ага, легли мы спать. Это только мы тут такие умные, и не полезли в этот храм. А вот у троих стражников чувство любопытства оказалось сильнее, чем чувство сохранности. И они долгое время спорили с четвертым по поводу идти туда или не идти. Трое против одного, поэтому эти трое туда и отправились. Далеко не ушли. Их засек маг, и крики возобновились. Вам что, жить надоело? Со смертью пообщаться хотите? Да что тут такого? Старый храм, вы хоть представляете, сколько там может оказаться сокровищ? Представляю. А также представляю, сколько там ловушек. Это древний храм. И защиту там жрецы ставили не для ловли, а для уничтожения осквернителей. Это вы понимаете. Если себя не жалеете, так хоть о своих близких подумайте. Похоже, что эти слова немного подействовали. По крайней мере на одного. Нет, я не буду так рисковать, помотал головой он. Каллиер прав, не стоит нам туда ходить. Здравый смысл победил. Прогресс налицо. А вот остальные думают явно не головой. Если там есть сокровища, то их хватит для того, чтобы больше не ходить в эти походы, а нормально жить. А вы как хотите. Двое отправились дальше к храму. «Идиоты!» – проворчал Мордрин. «Точно жить надоело. Надо было поставить защиту на этот вход, чтобы они туда не зашли», – предложил я. «Надо было», – согласился Райнел. «Но они уже туда зашли. Надеюсь, ничего страшного с ними не случится», – обеспокоенно сказала Велисса. «Я тоже». Райнел бросил взгляд на храм и стал укладываться. «Не знаю, сколько я проспал, но проснулся я ночью. Опять. Честно, уже привыкать даже начинаю. Так, А с какого перепугу я проснулся? Вроде бы кто-то где-то громко топал. Блин, это ж как надо топать по песку, чтобы разбудить человека. И кто этот самоубийца, что посмел меня разбудить не утром, а посреди ночи? Я приподнялся на своем спальном месте и огляделся. Так, судя по месяцу, который висит в небе, прошло часов 5 после заката. Что ж, 5 часов сна, это тоже неплохо. Но если больше, это лучше. Так, а кто топал? Вроде все лежат, дрыхнут. Ну, не приснилось же мне. Хотя не исключено. Но нет, снилось мне кое-чего другое. Странно. Все спят, никаких изменений. Я еще раз оглянулся. Потом протер глаза и похлопал ими еще раз. Нет, я все понимаю. Но кто статуи спер, а? Эти двое, которые за сокровищами пошли. Ага, аж два раза. Сокровищ не нашли, так решили себе хоть по статуе взять. Разобрали и по сумкам распихали. Не-е, тут что-то не то. Ты чего не спишь? Прозвучал сонный голос Рейнила. Блин, как он узнает, что я проснулся, а? Пытаюсь понять, это мне луной так голову напекло, и у меня глюки, или же кто-то статуи спер. Какие статуи? Возле входа в храм. И чего с ними? Блин, встать встал, а разбудить забыли, называется. Не знаю. Так в чем проблема? Проблема в том, что их нет. Рейнил протер глаза и посмотрел на вход храма. А где статуи? О, проснулся. А я тебе о чем твержу? Их нет. Вы чего не спите? Спросил Мардрин, приподнимаясь на своем месте. Еще один проснулся. Обсуждаем, куда делись статуи. В смысле? Да в прямом. Статуи возле входа в храм пропали. Рейнил, верни их на место и давайте спать дальше. Сдурел. Нафига мне эти статуи? Ну, а куда они делись? Нашел у кого спрашивать. Чего вы шумите? Так, это уже Велиссу разбудили. Сейчас нас будут бить. Мы объяснили ситуацию. А пойти проверить, куда они делись, нельзя. Ведь не по воздуху они улетели, следы должны были остаться. Мы переглянулись. И в самом деле, как такая простая мысль нам даже голову не пришла. Идти смотреть, куда же делись статуи, пошли мы с Рейнилом. Типа, раз мы всех разбудили, так нам и флаг в руки. Ага, и экипаж навстречу. Далеко мы не ушли, потому что увидели следы, где-то в метр длиной. Рейнил вопросительно посмотрел на меня. С чего это? Не мои, замотал я головой. Вижу, что не твои, и не мои. Тогда чьи? Я проследил за направлением следов. Кстати, их было две пары, и они вели сначала к месту нашей стоянки, потом обратно в сторону храма. И так два раза. Только не говори мне, что статуям надоело сидеть на одном месте и они пошли. Попросил я. А тебе от этого станет легче. Полюбопытствовал Рейнил. Ты не представляешь, как. Мне богов хватило, а теперь еще и со статуями ходячими разбираться. Тут изнутри храма раздались звуки шагов. И судя по гупанью, вес шагавших был немаленьким. Примерно, как если бы шагала трехметровая статуя из камня. В количестве двух штук. Мы с тревогой смотрели на чернеющий в ночи вход и опасались самого худшего. Рейнил материализовал в руке длинный посох с каким-то камнем в навершии. Им он еще не пользовался. Я тоже поудобнее перехватил шест, который предусмотрительно захватил с собой. Но вдруг шаги замерли и наступила тишина. «Чего это они?» – удивился Рейнил. «Нас испугались», – предположил я. «Ну да, мы прям такие грозные, как жуки навозные», – вырвалось у меня. Рейнил с беспокойством посмотрел на меня. «Да будет тебе известно, что навозные жуки. Что именно там с навозными жуками, я не узнал, потому что Рейнила перебил возобновившийся топот. Только теперь он удалялся. Так, я не понял. А выйти погулять под луной, подышать свежим воздухом, с гостями познакомиться. А ты уверен, что с ними хочется знакомиться? Я сдал назад. Не совсем». Мы продолжили стоять и рассматривать вход в храм, из которого теперь не доносилось ни звука. Какие будут предложения? А какие тут могут быть предложения? Организм советует, что нужно идти спать дальше. А мозг сообщил, что в скором времени мы опять проснемся от опыта. А значит, нужно уладить эту проблему первой. Об этих вариантах я и сообщил Рейнилу. Первый привлекательный, но второй более разумный. Слушай, если ответ был очевиден, нафига было меня спрашивать? Полчаса уже стоим тут, фигней страдаем. Тебя испытывал. Слов нет, одни междометия. Нашел, блин, кого испытывать? Вот сейчас я кого-то как испытаю. Так потом придется со статуями самому разбираться. Нет уж, фигушки. Тогда пошли. Я первым пошел в сторону храма. Возле входа мы остановились, и Райнел поднял свой посох. С навершия ударил луч яркого света, давая возможность рассмотреть письмена над входом. Мдя, опять наскальная живопись, которую письменами назвать вообще язык не поворачивается. И что тут нарисовано? В ответ раздалось невнятное хмыканье, после которого последовал ответ. Тут сказано, что после того, как свет луны коснется слуг, Азириас восстанет и возьмет свою дань за годы, которые был в заточении. Боги и демоны. Вот только этого нам не хватало. Видимо, дело и впрямь худо, раз Райнел обращается ко всем богам и демонам вместе взятым. А поподробнее можно. Попросил я, заранее опасаясь того, что сейчас услышу. Можно. Мы идиоты. Надо было сразу прочитать, что тут написано, когда мы только увидели храм, и разнести эти статуи ко всем демонам. А теперь неизвестно, что будет. Только вот уйти теперь не получится. Почему? Этот Азириас, один из древних богов, о которых я говорил, и один из тех, кому в жертву приносили человека, а боги. Меня аж передернуло от этого. Ага. И слова о том, что он возьмет свою дань за все годы, проведенные в заточении, думаю, тебе объяснять не надо. И сколько он пробыл в заточении? Около 10 000 лет. Короче говоря, пришел конец света, подытожил я. Не думаю, что та буря случайно открыла этот храм. Можно не сомневаться. Только вот этот темный пантеон совсем не понимает, что голодный бог сильнее, чем сытый. И справиться с ним будет ой как сложно. Я чуть не взвыл. Опять боги. Все, иду в этот темный пантеон и навожу там порядок. Достали они своими выходками. А значит, наш караван следующий на очереди в жертвы этому богу. Получается, что так. А с птичкой Обломинга, которая летает и гадит, его не познакомить. Сейчас мигом устрою. Идем. Ничего больше не остается, пожал плечами магистр, и мы шагнули внутрь. Как только мы сделали первые шаги по коридору, на стенах зажглись факелы, освещая прямой, как стрела, путь. Ну, за это хозяевам спасибо, а то считать повороты лбом как-то не хотелось. До ближайшего поворота. Каменный пол был отполирован едва ли не до зеркального блеска, на стенах все такие же письмена на непонятном языке. Да и сам коридорчик впечатляющих размеров, статуи, наверное, даже головой не цепляются. А как этого бога в заточении загнали? Решил я проявить интерес к истории, чтобы не так было страшно. Как по-твоему, в чем состоит сила бога? Я задумался. Ну, в них должны верить. Если нет веры в бога, он может просто исчезнуть. Так ведь? Да, ты прав. Люди стали отворачиваться от Азириаса за то, что он стал требовать больше жертв. Они принялись разбивать его статуи, маги боролись с его жрецами. Азириас стал терять свою силу. Видя, что борьба проиграна, жрецы в главном храме, где мы сейчас и находимся, провели какой-то ритуал, умудрившись поместить сущность Азириаса в материальную оболочку, в его статую. Там он может жить даже без веры в него самого. И теперь ему нужны жертвы, чтобы освободиться от этой оболочки. Но до этого он должен набрать должное количество приспешников, чтобы существовать не как статуя, а как бог. Понятно то, что ничего не понятно, замотал головой я, запутавшись в рассуждениях магистра. Где он возьмет и тех, и других? В нашем караване. Там он наберет и тех, и других. Часть пойдет на жертвы, чтобы дать ему сил, а часть будет ходить и проповедовать, что его господство есть хорошо. Я поежился. Мрачновостенькая перспективка, как ни покрути. а разобраться с ним как? Уничтожить его телесную оболочку, то есть статую. Всего-то, а также тех, кто будет нам мешать это сделать. А вот это уже проблематичней. Только все равно ничего другого не остается. А вот Шингу я первую нашу встречу припомню. Говорил, что мне всего лишь надо помочь Неригану, и это спасет светлый пантеон, а напрямую с богами, Нини, Угу, который раз уже Нини. Повороты коридора закончились и мы оказались в большом зале. Что-то эти боги явно страдают комплексом неполноценности, вечно у них все постройки большие. Может, возмещают чего? Ладно, не будем вгонять в краску богов. Зал был прямоугольным, и освещался он огнем в больших блюдах на высоких подставках. Масляные, что ли? Вон, как коптят, аж потолок почернел. Пол перед нами специально был выложен камнем другого цвета, и эта дорожка вела к трону мимо каменных колонн, подпирающих потолок. Между колоннами стояли статуи, похожие на те, которые были перед входом в храм. Еще 4 статуи стояло позади трона, а перед ним 6 неизвестных личностей в бордовых балахонах. И где они это тряпье нашли 10-тысячелетней давности? Кстати, неплохо сохранились. На самом троне, как я понимаю, сидела статуя Азириаса. По росту она даже сидя была выше, чем остальные. Из одежды на нем было что-то вроде туники, разукрашенной какими-то рисунками. На наскальную живопись в коридоре они не походили, так что вполне вероятно, что это именно украшение одежды. Как вы понимаете, и статуя, и одежда на ней были каменные. И невозможно было сказать, смотрит он на нас или нет. Взгляд у каменных глаз как-то отсутствовал. Впервые вижу, чтобы жертвы приходили сами. Прогремел в зале чей-то голос. Мы с Рейнилом принялись оглядываться в поисках источника. Из любопытства я даже приподнял надгробную плиту с одного каменного саркофага, стоявшего возле стены. Страх куда-то ушел. Осталось только чувство непонятливости, а что дальше? Для начала поздороваться не мешало бы, познакомиться, а потом уже выяснять, зачем гости пришли, ответил Рейнил. Я кивнул, подтверждая его слова. Интересно, а мой кивок хоть кто-то заметил? Сюда приходит только за двумя вещами. Продолжал греметь голос неизвестно откуда. Дабы преклониться передо мной и уверовать в меня, либо же отдать свои силы мне. Как по мне, так перед девушкой преклоняться иногда приятнее, заметил я. Это смотря какая девушка. Тоже верно, согласился я и обратился к голосу из ниоткуда. Ты извини, но мы тут не за этим пришли. У нас немного другие планы. Говорят, что тут статуя Азириаса есть и она портит весь вид. Вот мы и пришли разобрать ее, чтобы она никому не мешала. Дим, ты поласковей, а то вдруг Азириас услышит и обидится, что его статую разобрать хотят. Это уже его личные проблемы. Значит, вы пришли ко мне. Очень хорошо, я давно жажду поквитаться с теми, из-за кого я являюсь непонятно кем. Это типа голос и принадлежит Азириасу. Ну вот и познакомились. Ой, как я тебя понимаю, радостно сказал я. Я тоже не могу понять, кто я есть. Не то черт. Я материализовал рога и хвост. Не то демон. На руках появились когти, во рту клыки, а за спиной распахнулись крылья. И я тоже, поддержал меня Рейнил. Не то придворный маг султана. Не то 12-й магистр Средиземья. Так что, Азириас, давай договоримся по-хорошему. Да кто вы такие передо мной, одним из древнейших богов человечества? Вы никто. И вы будете уничтожены, а человечество будет принесено мне в жертву. Сомневаюсь, что другие боги будут этому рады, усмехнулся Рейнил. Поэтому во имя всех светлых богов Средиземья и этого мира в целом ты будешь уничтожен. И во имя всего человечества, добавил я. А то как же, богов помянули, а род людской нет. Уничтожить их. Статуя на троне подняла руку, с которой посыпалась пыль, и указала на нас. Статуи, стоявшие между колоннами, сделали синхронный шаг вперед, повернулись в нашу сторону и ринулись на нас. Вместе с ними в нашу сторону двинулись и статуи из-за трона и 6 балахонников. Интересно, а откуда они тут взялись? Ну, не сидели же в саркофагах все это время. Мы тоже ринулись вперед. К сожалению, мой первый удар не принес сколь-нибудь значимого результата. Только руки задрожали от удара тростью о камень. Статуя тут же выхватила шест из моих рук и отбросила в сторону. Я сам отлетел в другую. Странно. Обычно от такого удара сразу можно копыта отбросить, как любит выражаться один из моих сокурсников в универсуме. Я же просто кувыркаясь по полу откатился к одному саркофагу. Ко мне тут же направилось три статуи. Ладно, тросточкой не получилось. Попробуем по-другому. Ухватившись за надгробную плиту, я приподнял ее и с размаху запустил в статую. Двоих снесло тут же, в полете раздробив на части. Хм, метание копья знаю, метание ядра, диска тоже знаю. А вот метание надгробных плит – это уже что-то новенькое. Так, это вольное отступление. А вот у меня еще третья статуя осталась. Упс, не третья. Ну, в смысле третья, но за ее спиной маячит еще две. И сколько их тут? В тот момент, когда статуя с головой кабана постаралась меня схватить, я переместился к ней за спину и наподдал пинка. Статуя врезалась в стену и рассыпалась камнями. Так, полетели дальше. Оказавшись между двумя статуями, я привлек их внимание, и они вдвоем решили меня схватить. Понятно, о командной тактике тут никто не слышал. За что и поплатились. В самый последний момент я ускользнул у них из-под носа. Остановиться статуи не успели и врезались друг в друга, превратив себя в кучу ненужного камня. У Рейнила дела тоже обстояли неплохо. Статуям, пришедшимся на его душу, не повезло. С камня в навершие жезла срывались какие-то сполохи, и ближайшую статую как будто разрезало пополам. Единственной проблемой Рейнила были как раз эти балахонники в количестве трех штук. Они вытащили откуда-то короткие жезлы и пускали в Рейнила какие-то зеленые лучи. Не понял, а остальные трое где? Ответ пришел в виде куска камня, разбившегося о колонну у меня над головой. Я повернулся в ту сторону, откуда прилетел камень, и тут же отпрыгнул в сторону, спасаясь от камней перелетных, которые поднимали оставшиеся трое балахонников и пускали в меня. Поднимали они их, направляя на них жезлы, а потом пускали в меня. Ну, с такой прицельностью только на слонов охотиться. Я переместился к ним за спину. В момент, когда я проносился мимо них, волной воздуха один из капюшонов сбросило с головы балахонника, и я с удивлением узнал в нем одного из охранников каравана. Это что же получается, что все остальные тоже наши стражники? Так вот зачем эти статуи ходили к стоянке? Мыдя, и чего с ними делать? Надо бы с Рейнилом посоветоваться. Раздав всем троим зуботычины и отправив отдыхать, я постарался подобраться поближе к магистру. Так, кажется, тут нужна тяжелая кавалерия. Я сорвал еще одну крышку с надгробия, благо, их тут понаставили вдоль стен достаточно, есть из чего выбрать, и сделал еще одну попытку пробраться к магу сквозь сброд статуи и зеленых лучей. Две статуи тут же получили по кумполу. Без своих голов они только мешали своим собратьям, врезаясь в них и внося дополнительную сумятицу в битву. Рейнил, балахонники, это наши стражники. Вот почему следы статуи вели к лагерю и от него. Азириас, он подчинил их волю, и теперь они его слуги. Луч, вырвавшийся из его жезла, заморозил статую, на нее тут же наткнулась еще одна, и на пол посыпалась груда камня и льда. А помочь как-то можно. Я обрушил плиту на следующую статую, разрушая ее от головы до ног. Не знаю, они теперь верят в него. А значит, уничтожить Азириаса уже невозможно. Он будет жить, если разрушить статую. А если они будут без сознания? Для веры нужно хоть какое-то осознание того, что ты делаешь, даже под воздействием. Может сработать. Давай вверх. Я взмахнул крыльями, рывком поднимаясь выше. Рейнил, вися в воздухе, сделал круг, держа свой жезл на манер булавы, и окружающие его статуи разлетелись на части. В то место, где он был, тут же ударили три зеленых луча. Но Рейнила там уже не было. Мы вместе переместились к балахонникам и отключили их простыми ударами по голове. Больше ходячих противников в зале не было, была только сидячая статуя Азириаса.